чтобы нарисованное не сбылось. Гадание длилось недолго. Предсказатель вскоре снова появился у костра и объявил студентам: «Ваш друг какое-то время должен побыть один. Постарайтесь не беспокоить его. Ему надо осмыслить услышанное, а я отправляюсь в путь. Желаю, господа студенты, весело провести в Стокгольме Рождество». С этими словами он встал на лыжи и исчез в темноте зимнего утра. «Надо бы проверить, не случилось ли чего с Мальмгреном. Кто его знает, что с ним сотворил этот предсказатель? Все эти ветхозаветные суеверия до добра не доводят», — разом заговорили студенты и ринулись в иглу. Финн сидел с закрытыми глазами. Спиной он прижимался к стене снежного домика, а в одной руке сжимал какие-то маленькие дощечки. Приятели окликнули его. Мальмгрен недовольно ответил: «Погодите еще пару минут». Студенты успокоились и тут же обменялись мнениями. Главное, ничего страшного не произошло. «Слава богу! Наш друг всего лишь витает мыслями в будущем, а не валяется в луже крови с перерезанным горлом. Да уж, от этих подозрительных предсказателей можно чего угодно ожидать. Не пора ли тебе, Финн, вернуться на землю и рассказать, что же нагадал залетный любитель рун?» Но Мальмгрен продолжал сидеть с закрытыми глазами. Один из студентов достал блокнот и карандаш и принялся рисовать Финна. Приятели умолкли и стали наблюдать за работой. Наконец, кто-то из них не выдержал. «Эту картинку следует назвать «Смерть в снегах» или «Во льдах». Вот что ждет бедолагу Мальмгрена в будущем». Но шутника тут же зашикали: «Попридержи язык! Думай, что болтаешь!» «О, да вы, господа, никак в дремучие суеверия ударились!» — криво усмехнулся шутник. «Неужто старый предсказатель с берегов Даль-Эльвен так повлиял?» Ему ничего не ответили. В это мгновение Мальмгрен открыл глаза, встал на ноги и поднес глазам дощечки. «Что это?» — поинтересовались приятели. «Руны», — нехотя пояснил Финн. «Предсказатель говорил, что они обозначают ледяную могилу и ледяные цветы. Странное сочетание. Час от часу не легче», — пробормотал один из студентов. «Кажется, мы начали увлекаться могильным юмором. Веселенькое будет у нас Рождество, если дальше так пойдет. И впрямь не стоит, господа, окунаться в праздник с печальным настроением», — поддержал рисовальщик и решительно вырвал из блокнота листок с карандашным наброском. «Дай-ка взгляну», — остановил его Финн. «И в самом деле, смерть в снегах или во льдах? У лапланцев есть поверье, чтобы нарисованное не сбылось, надо сжечь картинку», — вспомнил кто-то из студентов. «Потом». «Пусть пока у меня побудет», — решительно ответил Мальмгрен, сложил вдвое листок и спрятал в карман. Что потом он сделал с этим рисунком, приятели так и не узнали.